Терри пристально посмотрел на нее. Легкая улыбка скривила его губы. Он был взволнован. «Кажется, я не устану благодарить тебя, моя дорогая киска. Вот почему я здесь. Хочу поблагодарить тебя еще за одно доброе дело». «Что ты имеешь в виду?» Катерин запнулась, но тут ее глаза просияли от радости, и она захлопала в ладоши. «О, Боже! Хелистид! Сработало! Не правда ли, Терри?» Он кивнул в ответ. «Да, еще как! Он предложил мне сняться в трех картинах на «Монархе». Вчера мой агент переслал мне контракты, а сегодня утром я уже подписал их и отправил по почте обратно буквально несколько минут назад. Кажется, мы будем в Голливуде вместе, Катерин. По контракту съемки моего первого фильма начинаются в октябре, одновременно с твоими. Я прочитал сценарий, он чертовски хорош. Настоящая драма с убийствами и всем прочим. Меня пригласили на роль второго плана, но после первого фильма я буду сниматься только в главных ролях. Хилли мне это обещал. У него насчет меня большие планы, он собирается сделать из меня кинозвезду». Терри подскочил к Катерин и схватил ее за руку. «В любом случае, своей счастливой судьбой я всецело обязан тебе, дорогая. Ты первая подкатилась к Хилларду, и все, что ты ему наговорила, произвело на него должное впечатление. О, дорогой, как чудесно! Я так рада за тебя!» — воскликнула Катерин с неподдельным удовольствием. «И вовсе я не так уж много для тебя сделала, Терри. Ты всего добился сам, честное слово. Ты просто великолепен в этом фильме. Хилли пришел в восторг, когда просмотрел черновые материалы». «Что ты ему наговорила обо мне на самом деле?» «Ты действительно хочешь знать это?» Катерин не стала дожидаться ответа. «Я повела себя с ним очень мудро. В тот день, когда мы с ним ужинали в Шеппертоне, он восторгался твоей игрой, а я добавила, что Виктор тоже без ума от тебя. Потом я сказала, мне кажется, что Виктор собирается предложить Терри постоянный контракт с Белиссимо. Он уверен, что Огден станет очень крупной величиной, когда «Грозовой перевал» выйдет на экраны. Я дала ему возможность заглотить наживку, и вижу, он прям-таки позеленел от злости. Он очень ревниво относится к Виктору, я имею в виду как продюсеру. Тогда я решила разыграть комедию. Грустно так вздыхаю и сочувственно жму ему руку. Как жаль, говорю, что вы не догадались подписать контракт с Терри Огденом первым, Хилли. Вы и так чуть было не упустили меня. Кажется, Виктор снова готов обскакать вас. Еще бы, ведь он выбрасывает на рынок новый молодой талант. Бедный Хилли едва сумел доесть свой ужин, так расстроился бедняжка. Думаю, что я тогда испортила ему весь день, — рассмеялась Катерин. Я буквально читала его мысли. Он несколько раз спрашивал, не знаю ли я, подписал ты уже контракт с Виктором или нет. Естественно, я уклонилась от прямого ответа и предложила ему обратиться прямо к тебе. С невинным видом и крайне довольная собой, она села на место. «Ты неисправима, Катерин!» — Терри покачал головой, но в его глазах сквозило восхищение. «О, я это знаю!» Озорно, как ребенок, улыбнулась ему Катерин. «Но порой так хорошо быть неисправимой, и потом я ж добилась своего, не так ли?» «Да, но если бы Хиллард сначала переговорил с Виктором, где бы ты была тогда?» Катерин наградила его уничижительным взглядом и саркастическим тоном заявила: «Ты плохо знаешь Хилли. Он ни за что бы не унизился до этого. Я была абсолютно уверена в том, что он немедленно свяжется с тобой, чтобы попытаться отодвинуть Виктора. Он именно так и поступил». Она пожала плечами. «Элементарная психология, мой дорогой Ватсон». «Именно так, Холмс, именно так», — поймал реплику Терри, невольно принимая ее игривый тон. Он допил свой чай, откинулся в кресле, закинув ногу за ногу. и закурил сигарету, следя чуть прищуренными глазами за Катарин. Многие сочли бы ее хитрой и коварной женщиной, но Терри предпочел бы воздержаться от столь категорических оценок. Он бы назвал ее скорее проницательной, нежели коварной. Оглядываясь назад, он должен был признать, что это был далеко не первый случай, когда Катарин демонстрировала замечательную способность глубоко проникать в мысли и чувства других людей. Возможно, тому способствовала ее внешняя, почти детская наивность, скрывавшая ее недюжинный ум. Грациозно нагнувшись над столиком, чтобы долить чайник кипятком, Катарин спросила: «Еще чашечку, Терри?» «Да, спасибо». Он продолжал оценивающе разглядывать ее. Катарин была одета в белую, сшитую на заказ из тонкого полупрозрачного хлопка блузку и темно-синюю хлопчатобумажную юбку, очень простые, скромные, к которым как нельзя лучше подходило название одеяния школьницы. Ей действительно на вид можно было дать не больше 16. «Терри?» — пришла на ум фраза Петруччо из «Укрощения строптивой». «Еще свежа, как весенние цветы». Да, Катарин производила сегодня именно такое впечатление, со своими распущенными каштановыми волосами, свежим выразительным лицом, почти лишенным косметики, не считая полоски ярко-красной помады на губах. «Красотка Кейт, милашка Кейт!» «Из Кристендома, Кейт, из Кейт-Холл, Кейт, лакомый кусочек». Снова словами Шекспира подумал про себя Терри. Но в ней нет ни капли сварливости, напротив, в ней чувствуется некая беззащитность, которая всегда так трогала сердечные струны Терренса Огдена. Тем не менее он знал, что она обладает железной волей, поразительной самонадеянностью и громадным упорством. Может быть, именно в подобной интригующей двойственности и таится секрет ее неотразимости. Однажды, много месяцев тому назад, Терри всерьез подумывал о том, чтобы увести ее со сцены, схватить в охапку в прямом и переносном смысле и затащить в свою постель. Но вдруг он отказался от своего намерения. Больше он подобного желания не испытывал. Впрочем, теперь это не имело значения. К нему снова вернулась прежняя любовь. Он вновь ощущал себя цельным человеком, живущим полной жизнью. К нему вернулся смысл существования. «Ты кажешься ужасно серьезным, Терри. Что-то не так?» «Нет, киска, просто немного задумался, вот и все», — нежно улыбнулся ей Терри. Катарин ответила ему улыбкой, отхлебнула глоток чая, поставила чашку на столик и осторожно спросила: «А что будет с Хиллари?» Терри вздрогнул. Катарин будто тронула обнаженный нерв. «Намеренно ли случайно?» — она спросила. «Многое ли ей известно, о чем она догадывается?» Он весь напрягся внутри, но внешне невозмутимо переспросил: «А что с Хиллари?» «Как она отнесется к известию о том, что ты подписал контракт и скоро укатишь в Калифорнию?» «Она вне себя от радости за меня. Убеждена, что только в Голливуде можно стать звездой мирового класса. Ты же знаешь Хиллари. Она всегда желает своим друзьям самого лучшего. Да, она очень милый человек». Катарина отвернулась, не вставая с кресла, и посмотрела в окно. Она чуть было не ляпнула, что Хиллари будет тосковать по нему, но вовремя спохватилась и проглотила эти слова. Несмотря на вновь обретенную близость с Терри, в их отношениях оставались границы, которые она не решалась переступать. В Терри всегда ощущалась некая отстраненность, исходившая из глубины его существа, которая ограждала его от определенного сорта фамильярности. Он был непревзойденным актером, особенно в своих блестящих, ошеломляющих интерпретациях шекспировских героев. Катарин всегда ясно отдавала себе отчет в том, что он занимает особое место в английском театре, и это тоже немного стесняло ее, хотя Терри всегда держался на равных с товарищами по ремеслу. Подумав секунду, Катарин обернулась к нему и спросила: «А как Норман? Что он сказал по этому поводу?» «Ах, мой добрый старый Норман! Он, конечно, невероятно гордится мной и очень взволнован. Я забираю его с собой в Калифорнию, и Пенни, разумеется, тоже. Оставаясь моим костюмером, Норман согласился освоить обязанности личного секретаря и немного шофера. Полагаю, что его можно будет считать чем-то вроде мажордома, или, точнее, мастера на все руки», — улыбнулся Терри. «А Пенни будет следить за домом на правах неофициальной экономки. Видишь ли, я решил снять там дом на пару лет. Хилли считает, что монарх сумеет подыскать для меня что-нибудь подходящее в Беверли-Хиллз, либо в Бель-Эйр». Терри затушил окурок сигареты в пепельнице и с воодушевлением закончил свою речь. «Я действительно многого жду от этого переезда за океан. Сейчас самое время во всех отношениях. А ты уже решила, где остановиться, киска?» «Сначала Виктор подумывал о том, чтобы снять для меня бунгало в отеле «Беверли-Хиллз», но потом передумал. Наверное, буду жить в отеле в Бель-Эйр. Он считает, что так лучше, но, правда, не знаю почему». Катарин склонилась поближе к Тедди и, сверля его взглядом, с энтузиазмом воскликнула: «О, мой дорогой, мы чудесно проведем там время вместе. Ведь мы сумеем повеселиться, не правда ли?» «Конечно, любовь моя». Терри на мгновение задумался, а потом заметил: «Он все-таки производит очень обманчивое впечатление, не так ли?» «Кто?» — слегка нахмурившись, спросила Катарин. «Виктор Мейсон». «Я не совсем поняла, что ты имеешь в виду. На первый взгляд он кажется очень простым и добродушным, но это не так. Виктор — крепкий орешек. Он жесток и чертовски упрям. В последнее время я не раз наблюдал за его стычками с Марком Пирсом, причем далеко не всегда дело касалось перерасхода средств, хотя деньги для него тоже многое значат. Он просто все желает делать по-своему и, богом клянусь, умеет настоять на своем. Мне кажется, что под небрежным ленивым очарованием Виктора скрывается тиран». «Ты прав, но не будем забывать, что он не просто кинозвезда, но и продюсер-профессионал». «Я понимаю эту любовь моя и вовсе не собираюсь его осуждать. Просто, имея возможность понаблюдать за ним, я должен заметить, что всякий, кто пытается недооценивать его, законченный дурак. Виктор намного жестче, чем это может показаться, но он мне нравится, и он был очень любезен со мной во время работы над картиной. Кстати, раз уж мы заговорили о твоих поклонниках, что его светлость думает по поводу твоего грядущего отъезда в далекие края?» Проигнорировав скрытый намек на Виктора, Катарина ответила: «Ким сперва был расстроен, когда я ему об этом впервые сказала, но теперь смирился. Я ведь уезжаю всего на несколько месяцев. Ах да, я не подумал об этом. Мне казалось, что Виктор собирается начать съемки нового фильма с тобой в главной роли после того, как ты закончишь сниматься у Бью Стентона в его комедии. Пока он мне об этом не говорил, так что я убеждена, что у него нет ничего конкретного на горизонте». Терри взглянул на часы. «Мне пора, киска. Через 10 минут у меня назначено интервью с Эстел Морган. А потом я обязан накормить ее завтраком. Мне хотелось бы, чтобы ты присоединилась к нам. О, Тедди, я не уверена, что смогу. И думаю, что Эстел вряд ли это понравится. Она хочет побыть с тобой наедине. Но я вовсе не желаю оставаться с нею наедине. Вот в чем дело, — заявил Терри. Она чудовищно действует мне на нервы. Мне все время кажется, что она в любую минуту готова наброситься на меня. Он состроил испуганное лицо и закатил глаза. Удивительно хищная дама эта Эстел. Будь другом, соглашайся, киска, прошу тебя. Катарин залилась веселым смехом. «Не будь таким трусишкой. Эстел совершенно безобидна, а ты в любом случае прекрасно умеешь за себя постоять». Заметив немую мольбу, написанную у него на лице, она не выдержала и сдалась. «Ну ладно, так и быть. Приду защищать тебя. Но я не хочу присутствовать на интервью. Эстел сочтет это покушением на свои законные права, и с нею трудно будет не согласиться. Она не любит, чтобы посторонние присутствовали, когда она интервьюирует кого-либо, и я разделяю ее точку зрения на этот счет. Встретимся, скажем, примерно около часа». Терри испустил вздох облегчения. «Спасибо, киска. В час будет в самый раз. Встретимся в баре. Там мы собирались провести интервью, так что я...» Он замолчал и глазами указал на зазвонивший телефон. Катарин подбежала к аппарату. «Хелло, Норман!» — воскликнула она. «Да, он здесь, сию минуту, дорогой». Она знаком подозвала Терри, а затем повернулась к своему креслу. Откинувшись на спинку, прикрыла глаза и слушала, как Терри разговаривает с Норманом. Кажется, они собирались в Шеффилд навестить родителей Терри, но Катарин не слишком прислушивалась к тому, о чем они говорят. Она наслаждалась плавными переливами его голоса. Он говорил хорошо поставленным голосом, произношение было идеальным. А какое богатство интонаций! Терри обладал одним из лучших голосов на современной английской сцене, по которому его сразу можно было узнать. Сколько актеров пыталось безуспешно подражать ему, наверное, не одна сотня. Катарин пристально посмотрела в его лучистые голубые глаза, такие открытые и невинные на утонченном лице. Легкая дрожь охватила ее, мурашки побежали по телу. Терри может стать такой легкой добычей для бессовестных людей. Хорошо, что Норман и Пенни едут с ним в Голливуд. Будет кому защитить его там. Катарин на секунду отвела взгляд в сторону, а потом снова принялась разглядывать Терри. На нем были широкие темно-серые брюки, темно-синий блейзер и белая шелковая водолазка. Высокий и стройный, он выглядел очень элегантно и жизнерадостно. «Воплощенный женский кумир», — подумала Катарин, — «он произведет фурор в Штатах». Терри попрощался, положил телефонную трубку и спросил: «Что это ты так пристально меня разглядываешь, киска? Как находишь мой вид? Годится для интервью или мне стоит переодеться и нацепить галстук?» Катарин отрицательно покачала головой. «Не валяй дурака, Тедри. Ты одет превосходно. Прости меня, я вовсе не собиралась рассматривать тебя под микроскопом, будто какое-то насекомое. Просто я пыталась представить, какое впечатление ты произведешь в Голливуде. Ты их всех там свалишь с ног своей внешностью и талантом». Терри рассмеялся. «Как говорил Гамлет, покуда наслаждайтесь. Рад, что эти тряпки приглянулись тебе, и Хиллари утверждает, что я в них похож на капитана немецкой подводной лодки». Он шагнул в сторону двери и обернулся. «Завтра я собираюсь устроить небольшой завтрак в Красном Льве. Это прелестная старинная гостиница в Стаут-Стейнли. Помнишь, я рассказывал тебе о ней? Я пригласил нескольких близких друзей из труппы. Никто из них еще не знает о моем контракте с монархом, но слухи о нем поползут уже через несколько дней. Думаю, мне стоит самому рассказать им обо всем, и это станет хорошим поводом для маленького праздника. Мы закажем настоящий английский воскресный ленч. Знаешь, йоркширский пудинг, ростбиф с хреном, много жареной картошки и брюссельской капусты, и, конечно, трайфл на десерт. Сноска. Трайфл — английское сладкое блюдо, представляющее собой бисквит, пропитанный вином с вареньем, залитый заварным кремом и взбитыми сливками, и украшенный миндалем, фруктами и тому подобное. Конец сноски. Ты придешь, киска? Конечно, вместе с Кимом, и, если хочешь, приведи с собой Франческу. О, это замечательно, Терри. Спасибо, мы с радостью придем, и я приглашу Франческу. Она должна появиться с минуты на минуту. «Отлично. Жду тебя в час. Смотри, не подведи меня». Он подмигнул, приоткрыл дверь и чуть было не столкнулся с Франческой. «Прошу прощения, дорогая», — с улыбкой произнес он. «Ничего, Терри, как поживаете?» — спросила Франческа. «Прекрасно, просто превосходно! Но извините меня, я опаздываю навстречу». Он распахнул дверь и пропустил Франческу в номер. «Тудль-ду!» — прокричал Терри, помахал им на прощание рукой и скрылся в коридоре. Франческа вошла и прикрыла за собой дверь. Она выглядела ослепительно в своих темно-коричневых под кожу бриджах, высоких блестящих черных сапогах, белоснежной хлопковой рубашке и красном пиджаке для верховой езды. Светлые волосы она собрала сзади в конский хвост, перехватив их черной лентой на уровне шеи. Лицо ее, к которому лучше всего подходило определение «кровь с молоком», сегодня было особенно красиво. На одной руке у нее висела корзина для покупок, в другой она держала большой букет цветов. «Привет, дорогая!» — воскликнула Катарин и, расплывшись в улыбке, встала навстречу. Она поцеловала ее в щеку и продолжила. «Я так обрадовалась, когда ты позвонила, и это необыкновенный сюрприз для меня!» Франческа возвратила ей поцелуй. «Привет тебе, странница!» — весело рассмеялась она. «Это тебе. Я их срезала в саду Лэнгли сегодня утром. Очень мило с твоей стороны, дорогая. Большое спасибо!»